Глава 12. Савелий думал всего секунду, вернуться ли ему в постель или почтить своим присутствием девушку. Решение пришло спонтанно, и Адмиралов прогнал мысли, взывающие к логике и анализу ситуации. В конце концов, он всю свою жизнь поступал, руководствуясь разумом. Разве он не может сейчас сделать что-то импульсивное и необдуманное? Может. И потом у него есть железное оправдание. Он болен. «Почти смертельно!» Савелий вошел, игнорируя Машку. Включив греться чайник, молодой человек сел на высокий барный стул напротив гостьи. Пару секунд он слушал односложные ответы Выдринка, даже удивленно изогнул бровь, когда поймал ее взгляд, полный предостережения от совершения промечивых поступков. Но, кажется, Адмиралов перенял вредность от своей новой подчиненной, и поэтому, скрестив руки на груди, вкрадчиво проговорил: «Разве в ближайшие несколько недель вы, Марианна Михайловна, не обязаны выполнять поручения руководства?» «Уже ночь на дворе», — фыркнула Мари. «Имею право на отдых и личную жизнь». Адмиралов и сам не понял, отчего ему не понравился ответ девушки. «Отдых? Забудь!» — прищурился Савелий. И пока Мария выдумывала достойный ответ, протянул руку к толстой папке с документами. «Поскольку обязанности курьера не отнимут у тебя много времени, то, думаю, ты справишься и с пустяковым делом», — говорил Адмиралов, подталкивая папку к Машке ближе. «Изучи документы, а утром у тебя встреча с клиентом». «Вы в себе, Савелий Бармалеевич?» — удивилась Машка. «То меня курьером, то фиктивной девушкой, то книгобаритным грузом, а теперь на переговоры? Вам ветрянка мозг съела? Пусть Михаил Александрович идет на встречу с заказчиком. Я на минуточку даже официально не устроена в вашем транзит-элите». «Это дело поправимое», — махнул рукой Савелий. «Трудовой договор и штатное расписание скинут на почту. Ознакомишься. А пока работай». Адмиралов, окрыленный приятным чувством выполненного долга, а вернее, сделанной гадости, скрестил руки на груди и глядел на Машку совершенно невинными глазами. И молодой человек даже улыбнулся, отыскав в глубине взора девушки жажду убийства. «Я перезвоню, Кирюш», — отчеканила Машка в телефон. «У меня тут нашествие зеленых человечков с острой интеллектуальной недостаточностью. Давай завтра созвонимся. А в выходные, да, все в силе. Обнимаю, Кирюш». Адмиралов улыбнулся еще шире. «Кажется, на выходные у него намечена грандиозная занятость». «Да, так и есть». Маша убрала телефон в карман и взглянула на шефа с неприкрытой неприязнью. «Что?» — изогнул бровь Адмиралов. — «Я оплачиваю твое время. Все, что требую, стопроцентной отдачи». Машка тоскливо взглянула на бутерброд. Кажется, вредный шеф отбил аппетит. Отодвинув тарелку на край стола, Марианна раскрыла папку. Чтение документов втянуло ее с головой. Интерес и любопытство захлестнуло ее настолько, что она не сразу расслышала трель дверного звонка. — «Открой! Деньги на столе!» — прокричал Адмиралов. Машка сразу и не поняла, какие деньги, что открыть. Взглянула на шефа, спокойно лежащего на диване перед телевизором. Он, гад такой, не телевизор, конечно же, устроился с комфортом, даже не покидая просторной кухни, в которой помимо островка, окруженного стульями, имелся еще и обеденный стол, а также мягкий диван и телевизор. Словом, шеф не отказывал себе в комфорте. Маша взяла сложенные на столе купюры и отправилась к входной двери. Расплатившись с курьером, Маша вернулась на кухню, широко улыбаясь. Маша не стала говорить шефу, что всучила парнишке внушительные чаевые. Посчитала, что заносчивый Бармалеевич не обеднеет. Поставила на стол пакеты и вернулась на свое импровизированное рабочее место. Она не собиралась бегать перед Адмираловым и подносить ему еду. Еще не хватало. Погрузившись в работу, Маша не сразу заметила, что Савелий, о чудо, сам встал с удобного дивана, распаковал еду из ресторана и уселся напротив. Машка поняла, что проголодалась, когда почувствовала аромат еды, а шеф, словно дразня, вилкой медленно перемешивал еду в своей коробке. «Закончила», — подал голос Адмиралов. «А что, есть новое поручение?» — хмыкнула Машка. «Носки постирать, спинку почесать». «Чесаться ты мне запрещаешь», — напомнил Савелий и поставил перед Машкой точно такую же коробочку с едой. А поскольку Маша немного замешкалась и не успела выдернуть папку с документами, то коробка прижала белоснежные листы к гладкой столешнице. «У вас, Савелий Бармалеевич, руки растут из сомнительного места», — прошипела Маша, торопливо поднимая коробку и пытаясь убрать едва заметные следы. «Брось, Машка, это копии», — фыркнул Адмиралов. «Ешь и спать». «Я не вникла во все тонкости дела», — пробормотала Машка, собирая все бумаги в ровную стопку. «Что конкретно хочет транспортировать клиент и вообще? Здесь описание его требований поверхностное какое-то». «Не переживай», — хмыкнул Савелий. «Миша будет общаться, а ты внимательно послушаешь. Будешь моими ушами и глазами». «Семь раз об дверь, один об рельс», — пробормотала Машка так тихо, что Адмиралов не разобрал слов. «Ты что-то сказала?» — полюбопытствовал довольный жизнью и собой Адмиралов. «Говорю, приятного вам, Савелий Варфоломеевич, аппетита!» — оскалилась Машка, но от еды не отказалась. «Бармалеевич», — рефлекторно исправил Савелий, но тут же мысленно чертыхнулся. «Я так и сказала», — с вызовом бросила Выдринка. После позднего ужина Адмиралов скрылся в своей спальне, принял лекарство и уснул до самого утра. А Маша еще долго ворочалась в кровати, мысленно составляя список мелких пакостей, которые она сможет устроить Бармалеевичу, как только температура спадет, и он пойдет на поправку.